прокрутить блиц-роман. Это может пойти на пользу делу. Зная привычки Феликса, я объяснила, что никакой пользы от блиц-романа быть не может, только вред. К тому же я приехала за делом, а не за его прыгучестью. Я не люблю никакого хлама, ни в доме, ни в душе, ни в отношениях, ни на своих страницах. Я вычеркиваю лишние слова, выкидываю лишние вещи, и тем более не вступаю в лишние отношения. Феликс перестал приставать, сел в угол. Почему-то расстроился. Меланхолия шла ему больше, чем напор. Синеглазый и темноволосый он походил на Алена Делона. «Знаешь, чем отличаются умные от дураков?» — спросила я. «Чем?» — Феликс поднял голову. «Умные умеют отличать главное от второстепенного, а дураки — нет. Для дураков все главное или все второстепенное». Феликс стал соображать, какое это имеет к нему отношение. «Главное — снять хороший фильм», — объяснила я. «А любовь ты считаешь не главное?» — с презрением спросил он. «Все вы, писатели, одинаковые. От вас чернил не пахнет. На то мы порешили отодвинуть любовь ради дела. Но если быть точной, никакой любви не было. Иначе ее так просто не отодвинешь». Я относилась к Феликсу снисходительно и никогда не забывала, что он жопа, по определению Вали Нестеровой. Сам Феликс тоже имел низкую самооценку. Он говорил о себе: «Я одесская форца». Он иногда скупал у моряков партию женских колготок, потом продавал втридорога. Тогда это называлось форца и спекуляция, сейчас бизнес. Тогда за это сажали, сейчас все государство на разных уровнях скупает и продает. Забегая вперед, хочу сказать, что я недооценивала Феликса. И он сам себя тоже недооценивал. Он снял очень хороший дебют по моей повести, и это стало началом его восхождения. А тогда стояло лето. Феликс пригласил меня домой на ужин. К моему приходу Маша надела сарафанчик на лямочках, накрыл стол. Я запомнила краски — зеленые, фиолетовые, красные, перцы, помидоры, баклажаны, золотистая корочка поросенка. Все это было так красиво, что жалко разрушать. Маша в сарафанчике, милая, большеглазая, трогательная, как теленок. Красота всегда несет в себе агрессию, а Маша на другом конце агрессии — сама скромность, покорность и чистота. И Феликс возле нее становился совсем другим, и было невозможно себе представить, что он может шуровать за спиной, что тот гаремный и этот моногамный — один и тот же человек. В тот вечер были приглашены гости. Феликс и Маша угощали меня не только едой, но и своими друзьями. Я их не запомнила. Только помню, что мы танцевали топача, как стадо, и смеялись без видимых причин. Было весело от вина, от молодости и от того, что все впереди. Здоровые организмы, как хорошие моторы, несли нас вперед без поломок. К ночи гости разошлись. Маша послала Феликса прогулять собаку. Мы вышли втроем — Феликс, я и собака. «Она тебя так любит», — сказала я со светлой завистью. «Ну и что?» — спокойно возразил Феликс. «С тобой хоть поругаться можно. А это только любит, и все. Скучно». Собака вырвалась и исчезла во тьме. «Дуня!» — кричал Феликс в темноту и метался. «Дуня!» Потом подошел ко мне, проговорил в панике. «Машка меня отравит». Через полчаса Дуня откуда-то вынырнула, Феликс ухватил ее за ошейник, и мы вернулись в дом. «Феликс боялся, что вы его отравите», — сообщила я Маше. Маша подняла свои глаза вишни и ответила безо всякой иронии. «Нет, я бы его, конечно, не отравила, но если бы Дуня пропала, это несчастье». Я почему-то смутилась. Я поняла, каким-то образом то, что происходит вне их дома, надо оставлять за дверью, как грязную обувь. Не вносить в дом. Здесь герметичное пространство, как в самолете, или стерильная чистота, как в операционной. Настал день моего отъезда. Феликс и Маша пришли меня проводить. Феликс извинился, что не сможет поехать в аэропорт. У них с Машей назначен прием к врачу. «А что случилось?» — спросила я. «Внематочная беременность», — легко объяснил Феликс. «Как это?» — поразилась я. Маша смотрела перед собой в никуда. Вид у нее был потусторонний. внематочная беременность.